Уснул сразу, стоило голове коснуться подушки. Глава 12. Год 27. 17 марта, суббота, Сан-Антонио. Алекс Северов. Отец, мне казалось, что мы уже все обсудили. Ты сам видел расчеты мистера Финча, 2-3 года, и установка себя окупит. Знаю я таких, как Финч, им лишь бы впарить простакам вроде тебя вечный двигатель, и потом ищи-свищи его, вместе с твоими долларами. Вечная проблема, отцы и дети. Прав был Достоевский, чертовски прав. Или Тургенев. Блин, не помню, давно читал. Как бы то ни было, классик подметил верно. Сложно двум поколениям друг друга понять. В данном случае младшие требуют перемен, старшие – ясности вопроса и экономической целесообразности. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Пара классических фермеров, в джинсах, фланелевых рубашках, стетсонах и кожаных сапога, загорелые, крепкие, руки в трудовых мозолях. Младшему едва за 20, старшему может быть и 45, и 55, солнце и ветер, как известно, старит кожу. Фермеры завтракали за соседним столиком, и весь их разговор я слышал от и до. Суть сводилась к тому, что назрел насущный для Эдема вопрос – энергия и топливо. Пока ранчо было небольшим, хватало лошадей и старого, но надежного катерпиллера, переделанного на газогенератор. Но со временем ранчо разрослось, поля стали больше, а топлива вокруг – меньше. В саванне с дровами туговато. Зато кукуруза растет на диво хорошо, а из нее отлично получается этил, который, в свою очередь, неплохо подходит в качестве топлива. Да, процесс несколько медленнее, чем заготовка дров, зато теоретически бесконечный. Кукуруза росла вчера, растет сегодня и будет расти завтра. Как я понял, год назад, на какой-то ярмарке, фермеры познакомились с Финчем, дилером установок для производства этанола. Тот быстро набросал им всю схему, с цифрами и графиками, которые показывали, за 2-3 сезона оборудование себя окупит. Ну, может, за 4, с учетом того, что надо будет катерпиллер переоборудовать. Фермеры идеей прониклись, но денег свободных тогда не было, все шло в оборот. В этом году после посевной деньги были и до уборочной, надо было что-то решать. Отец склонялся к мысли не заморачиваться, продать старый трактор и купить новый, с электродвигателем. Заправок с электролитом раза так в 3-4 больше, чем с дистопливом, так что проблем не будет. Разве что кататься от фермы далеко, так можно покупать оптом. Отец, ну посчитай сам. Себестоимость литра этанола будет центов 30-35. Электролит продают по 30 центов. По 21, если старый привозишь, поправил старший сына. Ну, пусть будет 21, скривился младший. Похоже, отец спутал ему карты, задумался даже. Смотри, расход у них 1:2, так что уже выгода идет хорошая. И до заправки, туда-обратно если считать, сотня километров, а это тоже деньги и не всегда съездить можно. Будем брать сразу тонну, у нас бочка есть, не вижу проблем. Отец сложил руки на груди и откинулся, смотрит, набычившись. Ага, а сливаться старый электролит будет сам. Значит, придется купить еще одну бочку. И электропомпу, и кучу всякой электроники, ток мерить и все такое. А это тоже все деньги. Зато голова ни о чем не болит. Заправился и все, хочешь, сей, хочешь, вспахивай. И платить все это не сразу, а постепенно. А твоя этиловая фигня требует сразу целую кучу денег, и если что-то сломается, кто чинить будет? Ты, я, или, может быть, мать. Может, Николас справится, как думаешь, а? Он парень башковитый, учителя хвалит. Говорят, для своих 10 лет очень сообразительный, по математике так вообще лучший. Надулись, сидят, как сычи, кофе хлебают, взгляды отводят. Поговорили. Простите, что вмешиваюсь, сам не знаю, откуда смелости набрался, приставать к незнакомцам не в моем стиле. стал нечаянным свидетелем вашего разговора. Если позволите, поделюсь с вами моими соображениями. Ну, давай, выкладывай, чего у тебя там? Старший вперил в меня взгляд. Я уже сам не рад, что заговорил, вот надо было встревать. Послушал, доел завтрак, иди себе своей дорогой. Но больно уж темя для меня интересная. Меня чуть ли не с детства из каждого утюга и розетки пугает, что вот-вот то нефть закончится, то газ, а то и вообще все сразу, и будем мы жить при лучине, включая свет по праздникам, и то не все. Поэтому довольно рано начал интересоваться энергетикой и вопросами, с ней связанными. До эксперта или даже специалиста мне далеко, но какое-то представление, отличное от обычного обывательского, имею. Алекс Северов, протягивая руку старшему, затем младшему, маршалу и Энтони Гёбель. От немецких предков у техасцев если что и осталось, так только рост и очень правильные черты лица. Энтони отодвигается к окну, машет рукой, падай рядом. Я в местных реалиях пока не сильно разбираюсь, смотрю маршалу прямо в глаза, как бы показывая, что максимально честен с ним. Так что математических выкладок не ждите. Но мне кажется, что можно объединить оба ваших подхода. Взять идею с техникой на электротяге, киваю на отца семейства, и приправить ее собственной генерацией, указываю правой ладонью на Энтони. Поясни, техасец расцепляет руки и подается вперед. Я бы не стал возиться с этанолом, вы правы, с ним много непонятного. На бумаге все гладко, но там же не учтен тот факт, что вы будете вкладывать свои силы, свою работу в его производство, верно. Только сырье и амортизация оборудования. А ведь труд тоже стоит денег. Сегодня на ферме работает только ваша семья, а завтра уже нужны наемные работники, так как рук на все не хватает. В этом сезоне у нас два батрака, хмыкает маршал, признавая мою правоту. Ты чертовски прав, самим совсем не управиться. Вот видите. Значит, к себестоимости топлива надо прибавить цену вашего труда. Или ваших наемных рабочих. Без разницы. И цифры станут не такими радужными. К тому же, спирт это не то, с чем хочется иметь дело, когда у вас с утра до вечера вкалывают мужики, у которых и развлечений-то нет. Точно, приятель, это будет гремучая смесь, похлеще нитроглицерина. Отец бурно меня поддерживает, ведь я лью воду на его мельницу. Ну-ну. Но и Энтони прав, своя энергетика в перспективе и выгоднее, и удобнее. Приунывший было парень оживает, смотрит с интересом. Только мысли его в неправильном направлении работают. Да, у вас полно кукурузы, но ее можно продать или скормить скотине. А вот чего реально вокруг полно и даром, так это солнце. Вам нужны солнечные батареи, и вы сможете заряжать свой трактор и не только у себя на ферме. Дорого, задумчиво произнес маршал, но было видно, что идея ему зашла. Я сам не сторонник ВИ, скорее даже противник, но противник умеренный. Одно дело, если панельки ставит там, где солнца много и его наличие прогнозируемо, а других источников энергии нет или с ними сложности. Всякие пустыни в Африке, Австралии, США, почему бы и нет. Правда, тут надо добавить, что массовая установка подобных систем без аккумуляции в свое время чуть не поставила энергетику целого континента на колени. Я про Австралию. Ведь у солнечных панелей, как и у ветряков, есть один гигантский минус, это так называемая пила генерации. Если построить график выработки энергии панельками, то он будет напоминать зубцы пилы, днем максимальная выработка, к вечеру снижается, ночью, ноль, утром, снова подъем. И так, каждый день. Но если наложить график потребления, то он не будет иметь таких скачков от нуля до максимума. Да, суточные колебания есть, но они не такие большие, а главное, гораздо лучше прогнозируются. Нагрузка по сглаживанию пилой от ВИ всегда ложилась на плечи обычной генерации. Лучше всего с этим справляются угольные и газовые станции, с которыми так любят бороться зеленые бесы, мол, Из-за них воздух грязный и глобальное потепление вот-вот наступит. Поэтому давайте ставить панельки и ветряки, они чистые. Ну-ну. А то, что производство подобных вещей одно из самых энергозатратных и грязных, так это нам по боку. Это ж в Китае дымят заводы и загрязняют реки, в Аризоне от панелек зла нет. Фарисеи. Австралии в свое время повезло, с начала 2010 их премьеры с завидным упорством продвигали солнечную и ветрогенерации, мол, будем самым зеленым континентом. Под это дело закрывались угольные ТЭС, запретили строительство новых газовых. И когда доля ВИ перевалила в некоторых штатах за 20%, поимели проблемы из-за той самой пилогенерации. Оказывается, если у тебя пик потребления приходится на вечер, когда люди возвращаются с работы и включают кондишены, стиралки и СВЧ-печи, а генерация у тебя в это время далека от максимума, то могут случиться блэкаут, или по-нашему, веерные отключения. Прибавьте сюда спотовый рынок электроэнергии, на котором в такие моменты цены взлетали до небес, и вы поймете, как здорово было австралийцам. Ситуация стала выправляться, когда немцы создали достаточно дешевый, экологически чистый, химически нейтральный электролит. Возле солнечных и ветростанций стали появляться резервуары с этой чудесной жидкостью, в которую закачивалось лишнее электричество на пике потребления, а когда генерация переставала удовлетворять спрос, эти мегабатарейки отдавали накопленное в сеть. На территории РФ, правда, даже в таком виде ни ветряки, ни панельки никакого экономического смысла не имели, слишком мало солнца и постоянно дующего ветра. А там, где последний был в избытке, побережье Северного Ледовитого океана, спрос на ЭЭ фактически отсутствовал. Да и условия эксплуатации были не ахти. Но вернемся к нашим баранам, то есть техасцам. Я сходил в номер за ноутом. На диске были сохранены сотни статей и публикаций из научных и технических изданий на тему ВИ. Показал парням примерные схемы, подходящие для их фермы. Идеальный вариант выглядел примерно так. На крыше монтируются панельки. В идеале, конечно, надо ставить все это дело на открытом участке, подальше от любых объектов, на специальных поворотных механизмах, чтобы получить максимальный КПД. Но тут был нюанс. Механика, в отличие от электроники, чаще ломается. Плюс появляются датчики солнца, управляющие блоки. Чем больше элементов в системе, тем меньше ее надежность. Я бы в условиях Эдема, когда запчасти можно ждать месяцами, пожертвовал КПД, зато голова болела бы меньше. Маршал со мной согласился. Далее, ставится контроллер, который следит за зарядкой АКП и перераспределяет ток между ними, а то и вовсе отключает панельки, если все и так полно на 100%. Собственно, сами аккумуляторы, в нашем случае, бак на 1000 литров, разбитый на 20 независимых ячеек, так что часть из них может работать на прием энергии, то есть заряжаться, а часть, на отдачу, например, питать плиту, холодильник или кондиционер. Все это хозяйство подключено к домашней сети через инвертор, преобразующий постоянные 12 вольт в переменные 220. А где же тут заправка электротранспорта, спросите вы. А вот она, домашняя заправочная станция, электропомпа, небольшая магистраль, к которой через систему клапанов подключены все 20 топливных ячеек по 0,5 литра каждая. Система знает, какие ячейки пусты, туда сливаем отработанный электролит. Затем в бак машины, трактора или другого транспортного средства закачивается свежее топливо. Заправка ровно в 2 раза медленнее, чем бензином там или соляркой, и то только потому, что операций ровно в 2 раза больше. Единственный минус – заправку надо проводить объемами, кратными 50 литрам, и часть ячеек должны быть пустыми. Но это технические детали, мелочи, несравнимые с выгодой. В итоге получилось решение, которая не только решала проблему с заправкой транспорта, но и с электричеством для дома. Летом этот вопрос был не особо актуален для гёбелей, чего не скажешь про зиму. Дров, Как я уже сказал, с каждым годом в округе становилось все меньше и меньше, угля или торфа поблизости не наблюдалось, а возить их издалека – удовольствие не из дешевых. Хоть ближайший угольный разрез всего в 100 милях, то бишь 150 км, но это по прямой. От шахт его узкоколейкой везут в порт на берегу Медвежьего ручья, затем баржами, вниз по течению, в районе Миллоустоун, что в 80-ках верст отсюда часть выгружают и развозят машинами по фермам и городкам. Маршрут не самый оптимальный, цена у уголька получается кусачей. Правда, в отсутствие нормальных лесов в округе особо выбирать не приходится. Поэтому возможность отапливать дом и готовить пищу с помощью солнечных панелей пришлась по душе маршалу. И во сколько нам это все обойдется, парень? Без понятия, честно признался я. То есть ты не продаешь все вот это? Маршал кивнул на экран ноута с набросанной схемой. Нет. Фермеры удивленно переглянулись. В их представлении, если кто-то подсаживается к тебе в кафе и начинает рассказывать про прелести пылесоса Кирби, то в конце жди заманчивого предложения только сегодня и только для вас со скидкой овер дофига процентов. Налетай, покупай, пока не подешевело. Я мысленно улыбнулся. Практичные американцы даже представить не могут, что я потратил на них 2 часа своего времени только потому, что мне, во-первых, просто интересна эта тема, во-вторых, все одно до обеда делать нечего. На сегодня дел всего ничего, в полдень встретиться с Антоном в тире, где наемник покажет мне пару-тройку упражнений, да к 10 на вечеринку подойти, получить расчет от Голдманов и поговорить по поводу работы. Правда, надо еще винтовку почистить, времени и сил вчера на это у меня не было, да и Флиска с Майкой ждут, что их починит, но это уж точно подождет. Так что я был рад занять себя на пару часов, планируя внедрение возобновляемой энергетики в отдельно взятом фермерском хозяйстве. Может, знаешь кого-то, кто сделает все это под ключ? Я тут третий день, маршал, поднимаю кружку с кофе, чтобы скрыть улыбку, да чего забавно Техасец сейчас выглядит. Турист, что ли? Прости, ты на Эдеме менее сезона. И, получив мой утвердительный ответ, поясняет: местные всех, кто только прибыл, называют туристами. Они думают, что попали в кино про Дикий Запад, только с современными приблудами, электричеством и теплым стульчиком в сортире. А потом до них доходит, что Дикий Запад – это не так романтично, как в кино, электричество тут роскошь, а парикмахеры собак и дизайнеры интерьеров тут никому не нужны. Но до тех пор, пока такое просветление не наступит, человек ведет себя как турист. Да, пожалуй, это про меня. Поболтали еще немного. Минут через 5 парни попрощались, расплатились за завтрак и направились искать контору, занимающуюся солнечными панелями. А я пошел в номер, чистить ар, с толком, чувством, расстановкой. Все одно спешить некуда. До встречи с Антоном успел пообедать. Походу, из-за длины местных суток надо переходить на 4-разовое питание. Со временем, наверное, организм перестроится и можно будет вернуться к схеме завтрак-обед-ужин, но не хотелось бы. Калорий все одно на день надо больше, чем на земле, а значит, порции тоже станут больше. Что в свою очередь, если я правильно помню, ведет к увеличению желудка, а за ним и живот подтягивается. Точнее, растягивается. Лучше принимать пищу меньшими объемами, но чаще. Занятия начали с того, что наемник попросил показать, как я держу оружие, какую позу принимаю для стрельбы стоя, с колена, лежа. Если надо, поправлял меня, показывал, где какая конечность должна быть, причем не просто показывал, а объяснял, зачем и почему именно так, а не иначе. Затем полчаса гонял меня из одного положения в другое. Встать, сесть, лечь, снова встать. 3-4 смены позы, и стрельба. Сначала попадал в десятку. Через 5 минут пули уже хорошо были, если пули ложились в семерку. Еще через 1/4 часа руки дрожали так, что чудо, как я вообще в мишень попадал. «Передохни», — Антон похлопал меня по плечу. Неплохо для первого раза. Стрелять в тире легко, тут не жарко, не холодно, ветер не дует, ты поел, выспался, свеж и бодр. В бою это редко бывает. Так что приучай себя вести огонь в любом состоянии и из любого положения. Сил ответить своему истязателю не было, дыхание еще не восстановилось, но не признать его правоту я не мог. Зарабатывать оружием в мои планы не входит, но, во-первых, как говорится, не зарекайся, а во-вторых, в этом мире оружия больше, чем население, а в год убивают десятки тысяч людей. Та же банда миксов не стала спрашивать халявщиков, кто они по жизни и как владеют оружием. Свою толику в людские потери вносит и местная фауна, которая нет-нет да соберет кровавую дань с конкистадоров нового времени. По поводу стойки для стрельбы стоя, тут есть несколько вариантов. Антон взял в руки мою винтовку, пошаманил с тактической рукояткой, передвинув ее ближе к пламегасителю. Вариант первый, левая рука вытянута далеко вперед, вот так. Парень обхватил тактическую рукоятку левой ладонью, повернулся ко мне боком. В таком положении очень удобно стрелять очередями, так как контроль отдачи лучше. Да и одиночными тоже точность выше. Винтовка как бы натянута между двумя руками, большая база, понимаешь. А чего тут понимать, физика 9 класса, если не 8. Второй вариант выглядит вот так. Антон положил левую руку на угол между цевьем и магазином. Так в кино в 90-х герои ходили, видел, может быть. Точность и кучность хуже, зато и левый локоть так далеко не торчит. Большинство тех, кто использует эту технику, будут говорить, что первый вариант полное фуфло. Те же, кто оружие держит так, левая ладонь вновь переместилась на тактическую рукоятку, будут говорить, что второй вариант ерунда. На самом деле, ни правы ни те, ни другие. В первой стойке мы получая отличный контроль над отдачей, я уже говорил, точность тоже выше. Это плюсы, но есть и минусы. Левая рука быстро устает. Минут 5-10, и ты сам не заметишь, как ладонь начнет сползать по цевью. Второй момент, твой силуэт достаточно большой. Третий момент, в зданиях или при действиях в составе отряда торчащий локоть левой руки имеет неплохие шансы удариться о стены и косяки или заехать кому-то из своих в нос. У второй стойки все наоборот. Силуэт меньше, локти не торчат, руки почти не устают. Но и точность с кучностью так себе. Поэтому надо понимать, когда какое положение рук использовать. Если огневой контакт скоротечный, быстрый, долгий бой не предполагается, ты не в помещении, выдвигай левую руку как можно дальше. В противном случае держи ее поближе к магазину. Попробуй. Я отстрелял полсотни патронов и так и этак. Признал правоту Антона, действительно, чем дальше рука, тем выше точность, но и устаешь быстрее. И наоборот, держусь за магазин, показатели так себе, зато стоять так можно долго. А если еще и разгрузка есть, то локти можно упереть в подсумки или ремни, тоже удобнее. Антон согнулся в три погибели, чтобы дотянуться локтями до ремня, за неимением разгрузки. Наемник провозился со мной 2 часа, дал несколько советов по поводу модификаций, напомнил, чтобы тренировался почаще, ведь только так можно стать хорошим стрелком, никакие тайные техники и секреты в этом не помогут. И пошел по своим делам. Я остался чистить винтовку и болтать с Биллом, хозяином магазина и стрельбища. Посетителей было мало, а событий в Сан-Антонио еще меньше, вот оружейник и жаждал узнать подробности героического освобождения пленников и истребления банды. Охал, ахал, а уж когда узнал, что я завалил свинорыла Изар, торжественно пожал мне руку. Силен, парень. Некоторые парни на этого хряка переростка ходили с 50-м и не вернулись, а ты его из этой пукалки завалил. Силен. Приятно, чего уж там. Бонусом к похвале шла скидка, дорожка и мишени сегодня бесплатные. А вот за 200 истраченных патронов платить все же пришлось, 9 IQ. По совету Антона для тренировок взял чуть ли не самые дешевые, российского производства. Говорят, у них качество пороха и гильзы не очень, но спортивная винтовка, как у меня, под это дело изначально рассчитана, ибо тренироваться с ней владельцу надо много, а на хороших патронах разориться можно. В общем, и отечественного производителя поддержал, и свой кошелек не опустошил. Но себе, для повседневного использования, так сказать, взял уже две пачки по 100 федералов, такие используют в армии США, оптимальное соотношение цена-качество. Эти обошлись в два раза дороже, но, надеюсь, пополнять их запас мне часто не придется. Алекс, привет. Я оторвался от местной газеты, где подробно, смакуя детали, наполовину номера была описана наша спасательная миссия. С фото, интервью половины участников, комментариями репортера. Получилась героическая сага, не хуже спасти рядового Рейна, хоть сейчас бери и фильм снимай, Оскар гарантирован. Привет, положив газету, обнаружил возле столика маршала и Энтони. После тира и устроенной мне там Антоном экзекуции вновь проснулся аппетит, а до званого ужина оставалось еще 5 часов, вот я и заглянул в кафе при гостинице. Фермеры, не спрашивая разрешения, уселись напротив. Есть дело, маршал не стал ходить вокруг да около, сразу взял быка за рога, и осекся, когда взгляд упал на газету. Ба, так ты из этих, Goldman Brothers головорезов, что вчера вырезали толпу миксов. То-то мне утром твое лицо показалось знакомым. Типа того, не стал я отпираться. Пояснять, что лично я ни одного микса не то что не убил, а даже не видел, не видел смысла. Великое дело вы совершили, парни. С меня пиво. Эй, Чарли, маршал повернулся к бармену, 3 кружки того пойла, что ты называешь пивом. Я не пью, спасибо. 2 кружки. Фермер продублировал новый заказ на пальцах, чтобы Чарли точно не перепутал. А чего не пьешь? У тебя дело какое-то было, маршал. Вдаваться в долгие и нудные объяснения моего равнодушного отношения к алкоголю не хотелось. В новых компаниях по этому поводу я обычно говорил что-то типа «доктора запретили, а со старыми друзьями никаких отмазок и не надо было, хочешь – пей, не хочешь – не пей, твое личное дело». Как-то среди моих друзей не было людей, которые обязательно стараются напоить собеседника, если сами уже заложили за воротник. Хотя как раз со старыми, еще со школы, товарищами я и мог накатить и не по одной. Точно, парень. Момент. Маршал сгреб принесенную официанткой кружку с пенным напитком и одним большим глотком ополовинил ее. Энтони попробовал повторить за отцом этот трюк, но переоценил свои силы, закашлялся. Так вот, дело. Нам очень понравилась твоя идея со своей солнечной электростанцией и заправкой. Ферма растет, полей все больше, техника потиху прибавляется. На дровах или этиле все это хозяйство не потянуть. Но стоит это все не пару ЭКЮ, как ты понимаешь. Мы думали в банке кредит взять, сходили узнать что к чему, и там нам сказали, что готовы дать взаймы. Под такое дело даже процент какой-то льготный обещали, мло, развитие инфраструктуры или что-то типа того. Но есть одно условие. Им нужен проект, с цифрами, графиками, расчетами срока окупаемости и прочей ерундой. А я тут при чем? Разработай нам проект, Алекс. Мы заплатим, маршал чуть подался вперед и выжидающе уставился на меня. Я призадумался. Парни явно не ко мне первому подошли с этим предложением. Наверняка в Сан-Антонио есть пара-тройка контор, которые занимаются ВИ и все, что с ними связано. В Эдеме, насколько я знаю, из всех компонентов только электролит да топливные ячейки делают, все остальное оборудование импортируется из-за ленточки. Поэтому центр всей местной зеленой движухи здесь. А если прибавить еще и дефицит инженерных кадров, то что получим? А получим то, что за подобный проект просит много, очень много. И это только за бумаги, которые позволят получить кредит. Был бы под рукой интернет, я бы согласился на подобную подработку без вопросов. Если что-то сам не осилил бы, заказал бы какую-то часть на стороне. Но будем откровенны, на земле ко мне с подобным предложением никто и не подошел бы, спецов там полно. А здесь немного другие реалии. Профи мало и цену они, по законам рынка, ломит не стесняясь. Поэтому у меня и появился шанс поднять немного денег. А что опыта нет, так ерунда. Инфы на ноуте у меня по данному вопросу тьма. Рентабельность проектов считать доводилось, правда, сфера другая была, IT, но принципы что там, что тут одни и те же. Если что-то вызовет затруднение, всегда можно пройтись по местным зеленым и под видом покупателя позадавать вопросы. Остался последний нюанс – оплата. Сколько стоит моя работа как программиста, я знаю. Если надо, посчитаю цену сайта под ключ, скажу, во сколько обойдется интернет-магазин, мобильное приложение или несложная игра. Но это, во-первых, совсем другая сфера, а во-вторых, расценки на земле. 300, сложив руки на груди, выношу вердикт. Внешне я спокоен, но сердце учащенно бьется. Если назвал слишком низкую цену, то повысить уже не получится. Сам себе Буратино. Если слишком высокую, то можно поторговаться, но тут другой нюанс. Парни могут просто встать и выйти, перегния палку со стартовой цифрой. Маршал нахмурился. Над столом повисла тишина. 150, наконец-то разлепил губы фермер. 250, немного расслабляюсь, раз торгуется, значит... Цена вменяема. В итоге сошлись на 215 ЭКЮ, ударили по рукам. Я сегодня вечером пить не планировал, а теперь точно не буду. Проект нужен фермерам завтра к концу дня. Торчать в городе, оформляя кредит и заказ, они долго не будут, дома полно дел. Смотрю на часы, 7:30, еще полно времени до вечеринки с наемниками. Успею пару часов поработать над проектом. Все завтра меньше делать. Глава 13. Год 27. 17 марта. Суббота. Алекс Северов. И что теперь будешь делать? Антон, развалившись в шезлонге, потягивал пиво из наполовину опустевшего бокала. Во второй руке стремительно таял бургер. Аппетит у парня будь здоров. Не знаю, пока не думал, я устроился на соседнем лежаке, и тоже не с пустыми руками. Ром с колой сегодня мои друзья. И вкусно, и напиться сложно, и белой вороной не выгляжу. Хотя, стараться вписаться в компанию наемников уже ни к чему. Брюс рассчитался, даже накинул сверху, почти удвоив мой гонорар, поблагодарил за хорошую работу, сказал, как рад, что я не отдал Богу душу в схватке со свинорылом. Обрадованный таким поворотом дел и водопадом комплиментов, спрашиваю про работу, и обламываюсь. «Алекс, ты классно показал себя как оператор дрона, а уж это твоя программа, отвал башки, я ничего такого даже у вояк не видел. Богом клянусь, те рукожопы, что пишут для наших F-35 и рядом не валялись с таким гением, как ты. Но мы сейчас получили парочку заманчивых предложений на сопровождение грузов и VIP, а там мне нужны бойцы». Если бы ты умел нормально стрелять, я бы взял тебя, пусть не на полную ставку, но взял бы. Слушай, давай так, мы через месяц или полтора будем снова в Сан-Антонио. Если за это время ты подтянешь тактику и стрельбу, поговорим снова о работе. Антон мне рассказал, с каким старанием ты тренируешься, так что все в твоих руках. И давай о делах сегодня больше не будем говорить. Мы все славно поработали и заслужили отдых. Наслаждайся вечеринкой, приятель. Куча слов, но смысл понятен. Ты профан в военном деле, а нам нужны нормальные бойцы. Конечно, ты можешь походить в тир и взять пару уроков у инструктора. Только за месяц из щенка волк не вырастет. Хотя, ты и на щенка не тянешь. Так, котенок, если нам надо будет прикончить банку сметаны, мы тебя позовем. А пока иди погоняй бабочек на поляне. Утрирую, но я воспринял речь Брюса именно так. Вечеринку устроили на лужайке за рестораном. Пара мангалов, жареные котлеты и сосиски в булках, ящики с пивом, бутылки с ромом, куча газировки. Народ кучкуется по интересам, шутит и веселится, легкая музыка фоном, теплая ночь с миллиардами звезд на небе. Красота! а настроение в районе плинтуса, чуть выше этой отметки, но не намного. Только появилась надежда получить постоянную работу, и облом. Как я и сказал Антону, куда приложить свои умения в этом мире, идей ноль. Есть идея пройтись по конторам, занимающимся теми же ве, только вряд ли их впечатлят мои сугубо теоретические познания из интернета. Вакансии по профилю вообще искать нет смысла. А какие у тебя были планы до прохода? Чем думал заниматься? Отрывает меня от хмурых мыслей Антон. Да никаких. Неделю назад я даже не думал, что окажусь в Эдеме. То-то я смотрю, что ты в элементарных вещах плаваешь, усмехнулся наемник. И Техас выбрал вместо Союза. Хочешь сказать, там лучше. Тогда чего сам тут, а не там? Я в Эдем по контракту с орденом попал. Тут же интернациональный принцип формирования контингента в каждом анклаве. То есть хочешь, не хочешь, а будь добр, чтобы у тебя в штате всех было поровну. Вот меня рекрутеры из Техаса и сманили сюда. 3 года отарабанил, как раз в конце этого мокрого сезона. Теперь на вольных хлебах. А что до Союза? Знаешь, я там был всего раз, конвой через Волгу водили, до Магнитогорска аж поднимались. Многое за пару недель не увидишь, тем более, если не живешь, но с народом пообщался, вроде с большего нравится. Ну а кому не нравится, могут переехать, куда душе угодно, границ-то, по сути, нет пока что. Так чего ты не переехал? В Техасе больше нравится. Да просто не думал пока об этом, пожал плечами Антон. Я вообще хотел себе отпуск устроить, после службы. Денег накопил, могу год-другой пока не работать. Думал попутешествовать, машину даже подготовил, Toyota Hilux, с электродвигателем, оборудована под кемпинг. Ну знаешь, палатка на крыше и все такое. Бак на 150 литров, бак под воду, складные солнечные панели со всякой ерундой, чтобы если что, мог сам себя зарядить хоть немного. Стволы подготовил. Наемник замолчал, задумчиво уставившись в ночь. И чего не поехал? Нарушил я затянувшуюся паузу. Да хрен его знает, Антон интенсивно потер макушку левой ладонью. Что-то как-то неуютно стало, от перспектив отдыха. Я на земле в отпуске-то никогда толком не был. В таком, чтобы сам себе предоставлен, делай, что хочешь. В школе летом к бабке ездил, картошку полоть и жуков собирать. Потом 1,5 года армейки. Остался на контракт. Там если отпуск дали, то к родакам, к бабке, и все, снова в часть. Я за границей побывал только когда в Сирию предложили съездить. 1,5 года наших летунов охраняли. Схлопотал там осколок при минометном обстреле. 3 месяца по больничкам. Комиссовали. И сразу сюда заманили. А тут отпуск тратить некуда было, своей Турции solo inclusive тут пока что нет. А тут Брюс со своей идеей отбить заложников. Я и согласился, чего нет, хорошее дело, да и подзаработать перед отпуском не лишнее. Когда после операции предложили к ним в отряд пойти, я недолго думал. Тут все понятно, конвой, охрана, караулы. А что мне с отпуском делать, я без понятия. О! А я думал, это у меня проблемы. Теперь понимаю, так, мелочи. Простенькая шутка немного разрядила обстановку, посмеялись, Антон чуть повеселел. Нет, ему однозначно надо в отпуск. И не одному, а с барышней. А то мне кажется, еще немного, и у него башню сорвет. Хотя, может, я и не прав, а просто Антону нужна очередная доза адреналина, которого в его работе через край. И мысль, что он останется без этого наркотика на время отпуска, подспудно угнетает его. Без пол-литра не разберешься, а я не очень по части выпивки. Так а что там насчет Союза-то? Почему мне надо было туда прыгать? Ты вообще в курсе, кто тут чем живет? Нет. Ладно, вкратце. Ты же помнишь, когда открыли Эдем, чуть до драки не дошло, кому его заселять, я имею в виду, какой стране или военному блоку. Это ж новый мир, гора ресурсов и все такое. А вдруг тут внеземные цивилизации, что одарит нас невиданными технологиями? Это сейчас мы знаем, что тут самые разумные на уровне первобытных людей, даже письменности не знают, это мы их прогрессорствовать можем, а не они нас. А тогда ты что, такой шум-гам стоял, медведя еще не то что не убили, а даже не видели, а уже шкуру делить начали. Чуть ядрен батонами швыряться не стали, куда там карибскому кризису. Потом выяснили, что обратный канал имеет ограничения по массе, да и на ту сторону тоже особо крупногабаритное не пропихнешь. Машину еще туда-сюда, а уже БМП какой или там самосвал карьерный, будь добр, разбери-собери. Ну и все решили, что заселять Эдем будут обычные люди, на свой страх и риск. Этакий Вавилон нового времени. Ну и орден за порядком присмотрит. Поначалу эта организация финансировалась в земле, а сейчас на самообеспечении уже лет 10 как, на таможенных пошлинах и продаже технологий живут. Только вот Вавилон недолго был, все одно народ со своими кучковался, да и образовались центры силы, так скажем. В Техас заехало с десяток промышленников средней руки, которых от руля там все больше и больше оттирали. Китай так вообще централизованно заселяет Эдем, неофициально, конечно, но достаточно было посмотреть, как они стройными рядами в порталы идут, и дураку понятно становится, что без компартии тут не обошлось. Союз тоже не на пустом месте образовался. Нашлась группа офицеров в отставке, еще той, старой, советской закалки, которым весь этот капитализм и рынок не особо по душе были, хоть они под него и приспособились. Но, как в белом солнце пустыни за державу обидно было, вот они скинулись активами, и сюда сразу 1030, что ли, народу переселили. Инженеры, строители, учителя, медицина, ну и военные, само собой. Между своими хозрасчет, торговля с внешним миром через торгпреда, пятилетки в 3 года и все такое. Почти сталинский СССР получился, только без вождя и партии. Генеральную линию вырабатывает то ли совет, то ли что-то типа того, главный им же и выбирается, на 5 лет. Подключили каких-то умников к работе, они им Газплан помогли сделать, на современных вычислительных мощностях это оказалось проще пареной репы. Все серьезные вопросы на референдум выносятся, но голос есть только у тех, кто на госслужбе или в армии был. Частников не зажимают, но и разгуляться не дают, инфраструктура, медицина, образование, все только государственное, прямо в Конституции прописано, что их приватизировать нельзя, как и оборонку, которой, правда, пока кот наплакал. Кстати, Союз пока что единственная страна, где есть регулярная армия и где в обязанности всех мужчин от 15 до 60 лет входит владение оружием, с ежегодной сдачей нормативов. А если не сдал, то что будет? Отберут ствол. Ага, сейчас. Заставит принудительно пройти КМБ, там не только стрелять за месяц научит, но и строевым ходить, и воротничок подшивать. Так что лучше не доводить, во избежание, так сказать. Не жизнь, а казарма какая-то. Это только кажется. Просто там граждан учат защищать свои права с оружием в руках даже перед своим же правительством. Чтобы если какой Ельцин и Горбачевым найдутся, их народ сам и порешил. Звучит как утопия. Наверное. Я многое не знаю, говорю, да, был там 2 недели проездом. А иммиграция и туризм, сам знаешь, вещи разные. Но пока что Союз и Китай две самые промышленно развитые силы в Эдеме. Так что если где и нужны программисты, то только там. Хоть первых и тормозит отсутствие финансовой подпитки из-за ленточки, а вторых, нехватка своих инженерных кадров. То есть, хочешь сказать, что в Союз не вкладывается наша власть? Не, там через одного Булка Хрусты, им Союз поперек горла. Вояки на голом месте за 2 десятка лет умудрились создать общество, в котором уровень жизни уже выше, чем в России там. Прикинь, какой это удар по нынешней модели капитализма дома. Зато они охотно спонсируют империю. Балы, красавицы, графья да бароны.